члены друг друга. Верующим в этом веке органически соединен со Христом, его главою. Христос есть глава тела церкви. Колоссянам 1 глава 18 стих. Верующий также соединен со всеми другими верующими, как членами Христа. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 27 стих говорит: «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Дух Святой представляет человеческое тело как иллюстрацию Христа и верующих, главы и его тела церкви. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 стих говорит: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос». Человеческое тело состоит из многих членов, и каждый член имеет свою собственную функцию, и каждый член содействует благосостоянию других членов. Необходимо правильное действие каждого члена для здоровья и крепости всего тела. Подобно этому, Бог поместил каждого возрожденного человека в теле Христа, чтобы исполнять определенный труд. Извлекая из неизмеримых ресурсов Христа, члены восполняют нужды друг друга. Послание к Ефесянам 4 глава с 15 по 16 стих говорит о Христе, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Целью, к которой стремится Дух Святой, является завершение славной Церкви Божией. Какую высокую почесть мы имеем, чтобы мы могли участвовать в строении Церкви Тела Христова, вечного места пребывания Бога в Духе. С момента приобретения веры и спасения верующий крещен Духом Святым в тело Христово. В этот момент верующий становится родственником всем верующим. Они его близкие члены во Христе. Бог считается с каждым членом и поместил каждого в надлежащее место в теле Христовом. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 18 стих указывает: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Для того, чтобы функционировать в том месте, которое дал ему Бог, верующий получает один или два духовных даров. Послание к Ефесянам 4 глава 7 стих говорит: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Духовные дары, которые дает Бог, различные, но все дары для одной цели – постройки церкви. Послание к Римлянам, 12 глава, с 5 по 6 стих утверждает: «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данным на благодати имеем различные дарования». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих выражает цель даров: «Но каждому дается проявление дара на пользу, то есть на пользу для строения церкви». Эти духовные дары показывают, что верующие нуждаются друг в друге. Относительно этих различных даров, первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 21 по 22 стих, говорит: «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна, или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Многие места Священного Писания увещевает верующих заботиться о других членах, говоря: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам 4 глава 32 стих. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Ефесянам 6 глава 18 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Иакова, 5 глава, 9 стих. «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Первое послание Петра, 4 глава, 9 стих. Местом первостепенной важности занимала любовь в христианском обществе. Любовь должна быть знаком, который отличает народ Господень. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13, глава 35 стих. В плоде Духа Святого любовь стоит на первом месте. Плод же Духа – любовь. Галатам 5, глава 22 стих. Это любовь, которая приходит от Духа Божия, динамическая. Она обладает силой созидать отдельных верующих и всю Церковь Божью. Она имеет силу постоянного роста. Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих говорит: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». Она входит в сердце верующего христианина через его послушание Господу. И там она расцветает в пламенную любовь Господню во всем, ко всем верующим и ко всем людям. Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих говорит: «Послушанием истины через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Священное Писание представляет выдающиеся свойства любви. Обратим на них наше внимание. Бог есть любовь. Только Его любовь удовлетворяет Его божественное естество и пребывает вовеки. Любовь, которой мы, верующие, должны обладать, является Его собственной божественной любовью. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Сила любви проявила себя в даре Отца Его Единородного Сына, чтобы умереть за грешников. Бог любит даже нелюбимых. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих говорит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Сила любви является также в служении Его служителей. Божия любовь побуждает их отдать свою жизнь на служение Господу ради погибших масс людей и ради духовно нуждающихся святых. Апостол Павел сказал: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Второе послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Любовь Божия пребывает в послушных верующих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 5 стих говорит: «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась». Мы должны сохранять самих себя в Его любви, которые наслаждаются послушанием. Сохраняйте себя в любви Божией. Иуды, 21 стих. Жизнь верующего должна суммироваться одним словом – любовь. Все христианские черты Божьей любви должны быть очевидными в ней. Терпение, смирение, кротость, прощение и так дальше. Послание к Ефесянам, 5 глава, 2 стих говорит: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за вас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Бог призвал нас быть святыми и безупречными в любви. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Любовь является очень важной. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих говорит: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Любовь превосходит духовные дары важности. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 2 стих утверждает: